Спустя несколько секунд лорд Соломон развернулся и направился обратно в замок. «Мой король, чем является этот зверек?» Не выдержав, спросила я и последовала за ним. «Как ты думаешь, Кинвара, на чем построено любое общество, в особенности, людей?» Невзначай спросил мой король в ответ на мой вопрос. «Общество предполагает более одного человека, верно?» «Получается, на взаимодействии друг с другом», осторожно ответила я. «Действительно», кивнул он, на что я облегченно вздохнула, «но в основе любого общества лежит сравнение. В первую очередь оно создается из потребности одного человека в другом, обладающим навыками или знаниями в той области, в которой первый не силен, то есть сравнивает себя с другим. Я не понимаю, что вы хотите сказать, чем является Эрглор?» «Светом», уверенно ответила я, не раздумывая ни секунды. «То есть Эрглор, свет, с этим маленьким зверьком аналогично, он, сравнение, но как, это слишком сложно. В моем мире сейчас идет эпоха человека, и люди там достигли невообразимых для этого высот, путешествия к звездам, к примеру. 7 миллиардов людей населяют Землю и переделывают ее под свои нужды, пытаясь улучшить свою жизнь, сделав ее как можно комфортнее». Мой король сделал паузу, а затем продолжил. «Разумеется, все это не обошлось без «но». Вместе с приходом этой эпохи родились 7 сущностей, именуемых злом человечества. Сущностей, воплощающих в себе 7 людских грехов. Эти грехи происходят из атрибутов, которые люди воплощают в существовании, как собственно люди, обладающие мудростью. И они не могут исчезнуть, пока люди продолжат свое существование. И сейчас один из этих грехов сидит на моем плече. Моя нога остановилась, так и не завершив шаг, отчего я чуть не упала в снег. Мой взгляд медленно поднялся и направился в сторону безобидного на вид зверька. Он – воплощение греха человечества. Какое страшное существо! И если верить словам милорда, великий иной кажется мелкой сошкой по сравнению с ним. Вы хотите сказать, что, не беспокойся, хотя он и является злом человечества, способным уничтожить людей, это касается только моего мира, а не этого. Но если все так, как вы только что сказали, в этом мире тоже могут быть эти существа, верно? Я бы почувствовал их, если бы это было так. Возможно, их время рождения еще не наступило, но сейчас их нет. Я испустила вздох облегчения, ведь если то, что сказал мой король, правда, то даже владыка света ничего не сможет им сделать, если только не искоренить всех людей. Не забивая этим голову, Кинвара, успокаивающим тоном, сказал милорд, к тому же, убийцу приматов очень легко приручить, достаточно просто кормить его и гладить время от времени. Фау, кью, чирикнул зверек и начал постукивать лапкой по щеке лорда Соломона, ну и дать ему спать большую часть дня. Кстати, почему вы называете этого зверька убийцей приматов? Он самый эффективный убийца людей, ответил мой король так просто, будто бы говорил о погоде. У убийца или людей, дрожащим голосом спросила я, вы уверены, что он не убьет всех нас? Зверек окинул меня взглядом, отчего мое тело напряглось и начало дрожать от страха, а затем прыгнул в мою сторону, и я зажмурила глаза. Он убьет меня, просто так, но спустя несколько секунд, ничего не случилось, а я все еще была жива. Открыв глаза, и не найдя существо, я почувствовала мягкую шерсть, приятно щекочущую мою щеку, и повернувшись в сторону ощущений, мой взор поймал ласкающегося о мое лицо зверька, который стоял у меня на плече. Фау, кью, он говорит, что не стоит беспокоиться, он любит людей, и не хочет убивать их. С улыбкой на лице сказал мой король, возьми его на руки и погладь, его шерсть очень мягкая и приятная на ощупь, и кстати, можешь называть его Фау. Я осторожно сняла с плеча существо и дрожащей рукой начала гладить его, и это было приятно, его шерсть была настолько мягкой, что даже самые дорогие и великолепные шелка во всем Валантисе не могли сравниться с ним. А странное чувство спокойствия начало проникать в мой разум, приводя его в состояние умиротворения. Как странно, зло человечества успокаивает человека. Очень странно. И сама того не осознавая, я не переставала гладить существо аж до ворот Винтерфилла, так как не хотела, чтобы это приятное чувство умиротворения покинуло мой разум. Минус 0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 11. Джон Сноу, Винтерфилл. Полгода спустя, я и Роб тренировались на мечах во дворе Винтерфилла, пока в один момент нас не позвал отец, который выглядел недовольным. Мы молча последовали за ним в обеденный зал, где уже собралась остальная часть семьи Старк вместе с мистером Лювином, леди Кинварой и сиром Родриком. Когда все уселись, отец коротко кивнул леди Кинваре. Она встала со своего места и прошла в центр зала, держа в руке небольшой кристалл, а затем сжала его в руке. «Если кристалл активирован, значит все уже собрались». Услышал я голос лорда Соломона и стал оглядываться в его поисках, как и все остальные. «Можете не искать меня, так как это просто заранее записанное сообщение», — продолжал голос, «и это значит, что я уже покинул Винтерфилл». Я замер, а мои руки сжались в кулаки. «Он покинул Винтерфилл. Покинул нас, мы что-то сделали не так, я что-то сделал не так, в этом нет ничьей вины», — успокаивающим тоном сказал голос. «К сожалению, мне необходимо отправиться в путешествие, и оставаться с вами я не мог. Надеюсь, нет не будет держать обиды на мой внезапный уход». Отец недовольно скривил лицо. «Но по-другому я поступить не мог. Север готов смотреть в будущее, в отличие от других земель, а времена меняются, и мне нужно подготовить почву к этому, ведь то, что обязательно случится, потребует все возможные силы, которые может предоставить эта земля». Лицо леди Кинвары приняло серьезный вид. «Чтобы поумерить ваше недовольство, я оставил подарки для вас, которые ожидают в ваших личных комнатах. И я не прощаюсь с вами, так как мы еще встретимся. Возможно, через год, возможно, через 10, но встреча случится. И искренне надеюсь, что увижу вас всех живыми и здоровыми». Я опустил взгляд, чтобы не показывать свое лицо остальным. Лорд Соломон никогда не ошибается, думаю, и в этот раз тоже. «Поэтому, сохраняйте ясность ума и дважды смотрите в оба», — обнадеживающим тоном произнес голос, «и помните, зима близко». На этих словах кристалл в руке леди Кинвар исчез, а в зале никто ничего не говорил. Чувство потерянности пронзило мой разум. Лорд Соломон стал для меня наставником, другом, а самое главное, отцом, даже большим, чем сам лорд Старк. Его успокаивающее поглаживание по голове дарило умиротворение и обещание, что все будет хорошо. Я отдавал всего себя, лишь бы доказать, что достоин этой связи. И теперь он ушел, даже понимая, что в этом нет ничьей вины. Чувство грусти и покинутости захлестнуло меня. Я ощутил пустоту в своем сердце, но крохотный огонек надежды и вера в лорда Соломона ярко горели глубоко внутри него. И когда мы встретимся вновь, я стану тем, кем он будет гордиться, клянусь всем богам. Встряхнув голову и взглянув на остальных присутствующих, мое происхождение активировалось, что позволило в некоторой степени понять их эмоции и мысли. У отца было недовольное лицо, будто бы лорд Соломон сжег Винтерфилл, а последний просто смотрел на него и пожимал плечами. Помимо недовольства, отец чувствовал возмущение и доверие. Леди Старк не знала, как реагировать. Ее разум был в смятении, решая, что именно чувствовать по этому поводу. Она чувствовала только неуверенность и запутанность. Мистер Лювин устало вздыхал, сожалея, что не успел узнать больше о землях лорда Соломона. У него в разуме было лишь смирение и легкое чувство недовольства. Сир Родрик потирал подбородок в задумчивости, размышляя о том, что именно заставило лорда Соломона покинуть замок. Он чувствовал озадаченность и заинтересованность. Роб кивал. Он чувствовал лишь понимание, твердую уверенность и неизбежность ситуации. Арикан не совсем понимал, в чем дело, и просто мотал головой. Санса была очень расстроена. Ее голова была опущена, а руки сжимали платье, но она не пролила слез. Она чувствовала негодование, покинутость и сожаление. Арья тихонько плакала, как и Бран. Их чувства уныния и удрученности перебивали любые другие. Эту угнетающую атмосферу прервал удар отца по столу. Мы все повернулись в его сторону, обратив на него внимание. «Хорошо, раз уж он обещал встретиться с нами снова и не давал нам повода не доверять ему, то предлагаю взглянуть на подарки, которые он оставил», — сказал он уверенным тоном, «и если он не сдержит свое обещание, то я сам найду его». Все коротко кивнули и направились в свои комнаты, в том числе и я. Зайдя в комнату, мои глаза заметили приличных размеров сверток, лежащий на столе. Медленным шагом я подошел к нему и осторожно развернул его. Подарком оказался длинный меч в ножнах цвета высохшей травы. Мои руки аккуратно вытащили меч из ножен. Это оказалось клинком с обоюдоострым лезвием, который был покрыт небольшими пятнами чего-то. И хотя внешне он выглядел довольно обыденно, я чувствовал огромную магическую силу, исходящую от него. Поднеся палец к лезвию и проведя по нему, на моей коже появился небольшой порез, чему я удивился, а капля моей крови медленно стекала по нему, пока не произошла крохотная вспышка света. Кровь на клинке исчезла, и одновременно с этим я почувствовал, как установилась связь между мной и этим мечом. Мое происхождение активировалось, и в моем разуме прозвучало имя этого клинка – Дюрандаль. Бесподобный меч. Я зачарованно смотрел на него, изучая каждый миллиметр. Он был прекрасен, даже несмотря на пятна, покрывающие его лезвие. В моих глазах он сиял лаки маяк в самую темную ночь. И держа его в своих руках, я чувствовал, что с ним я способен на чудо, великое и невозможное. Вложив клинок обратно в ножны, я прижал его к своей груди и почувствовал тепло, исходящее от меча. Он будто бы приветствовал меня как старого друга, отчего я инстинктивно начал поглаживать его рукоять. «Спасибо», – прошептал я, вспоминая улыбку лорда Соломона, которую он дарил мне в трудные времена, и слова, произнесенные им неделю назад. «Сотни дорог перед тобой открыты, юный маг. Тебе осталось лишь выбрать ту самую, которую укажет твое сердце. Пусть оно направляет тебя, ибо находится в правильном месте, юный Джон. И, выбрав, не сомневайся и не сопротивляйся, ведь каждый путь бесподобен. Теперь я понимаю, лорд Соломон». И с этими мыслями я направился в постель, так и не оторвав меч от груди. А на моем лице появилась легкая улыбка. «Теперь я готов выбрать, отец». -0. Эддард Старк, Винтерфилл. Снег мягко оседал на моем плаще, а ветер слабо качал алые, как кровь, листья чердрева, перед которым я стоял, потирающий виски. Вместо того, чтобы вернуться в свой кабинет и увидеть подарок, оставленный Соломоном, я посетил Богорощу, чтобы подумать. После разговора полгода назад и помощи со стороны Соломона и леди Кинвары мне удалось создать сеть информаторов, покрывающую половину севера и продолжающую медленно разрастаться дальше на юг. Я тщательно отбирал людей для этой роли, и в итоге набралось около 30 подходящих человек, умеющих вести переговоры, сливаться с окружением и разбираться в финансах. И именно с них все и началось. Правда, мне пришлось распрощаться с весомой суммой, чтобы дать им отправную точку. Подкупы, выкупы необходимых мест под базой и фальсифицирование документов стоили немало. И не только это. Приверженцы Красной Веры обеспечивают меня информацией с Эссоса через леди Кинвару. Не знаю как, но это и не особо важно, так как она верна Соломону до поклонения, чего не видел ни у кого из последователей семи. А в нем я не сомневаюсь, ни после 2 лет его пребывания в Винтерфилле. Я устало вздохнул. Теперь, спустя время, я понимаю полную власть денег и информации. Имея достаточно золота, можно купить практически все, а информации, знать, что именно купить и как это использовать. Но меня удивило, насколько верны были слова Соломона. Бордели, рынки и таверны. Получив первые отчеты месяц назад, я был ошеломлен. Каждый слух, каждый разговор, каждая монета. В мои руки попадала информация обо всем этом, и теперь нет практически ничего, чего бы я не знал о севере. Из размышлений меня вывело тявканье, пришедшее с ветвей чердрева. Фау. Подняв взгляд, я увидел зверька, которого притащил Соломон. Белый как снег мех, фиолетовые глаза бусинки, большие уши и крохотный плащ и поведение очень ленивой кошки. Фау спрыгнул с ветки чердрева мне на плечо и начал ласкаться о мое лицо, отчего я слабо улыбнулся и погладил его. За полгода его присутствия он стал любимцем семьи, да и выглядел он безобидно и очаровательно, чего даже я не могу отрицать. К нему быстро привязалась Арья, и как только она видела его, то сразу же бежала брать его в руки и гладить. Несмотря на свой выделяющийся внешний вид, Фау был довольно неуловим, и найти его, если он того не хочет, было практически невозможно. Да и ест он так, будто бы является не маленьким зверьком, а взрослым лютоволком. «Что ты здесь делаешь, Фау?» – спросил я, поглядывая на него. «Думаю, твоя поддержка нужна моим детям, нежели мне в данный момент, Фау, Кью». Протявкал он и похлопал своей лапкой по моему лицу. «Извини, но я тебя не понимаю», – усмехнулся я. «На это был способен только Соломон, Фау». Тявкнул он и пожал плечами. Еще одна деталь, касающаяся него. Он понимает человеческую речь и выражает эмоции как таковой, что поражает. Какой умный зверь. Внезапно его голова повернулась в сторону входа в Богорощу, отчего я сделал то же самое и увидел там сира Родрика, идущего в мою сторону. «Милорд», подойдя ко мне, он сделал небольшой поклон, прибыл один из них. «О, сегодня тот самый день, а?» Я коротко кивнул и направился в свой кабинет, а Фаус прыгнул с моего плеча и куда-то побежал. «Ну, Пора работать. Минус ноль. Соломон. Иссос. В небольшой вспышке света моя фигура появилась на пляже вблизи Пинтоса, города, в котором будет находиться кандидат на роль Азор Ахая. Глубоко вдохнув запах соленой воды, мои глаза оглядели пейзаж, представший передо мной. Непонятное мне чувство свободы пронзило мой разум, а моя рука провела по волосам. Какое прекрасное чувство! Свобода от незримых оков, от навязанных правил, от предрассудков. Я люблю это чувство. В порыве эмоций я присел на песок и стал просто смотреть на горизонт. Я жив. По-настоящему. Не знаю, почему, но в данный момент я чувствовал себя самым живым человеком, чем когда-либо был, и, возведя руки к небу и закрыв глаза, чувствовал, как песок и капли воды, приносимые ветром, мягко оседали на моей коже. Так спокойно. Что вы делаете, красивый господин? Неожиданно услышал я молодой девичий голос. Открыв глаза и опустив руки, я повернулся в сторону голоса и увидел одиноко стоящую маленькую девочку лет шести, смотрящую на меня невинно моргающими глазами. «Не знаю», — ответил я и мягко улыбнулся. «Не знаете?» — спросила она и наклонила голову на бок. «Вы, глупый человек, не знаю. Все может быть», — повторил я ответ и подошел к ней. «Что ты здесь делаешь совсем одна?» «Собираю ракушки», — радостно вскрикнула она и указала на побережье. «О, могу я спросить, почему, юная леди? Папа продает их в городе, и я помогаю ему». «Понятно», — кивнул я, — «меня зовут Соломон, а тебя, Иона», — ответила она и улыбнулась. «Приятно познакомиться, Иона», — я погладил ее голове, — «а твой папа не против того, что ты делаешь?» Она опустила голову и промолчала. «Какой чистый ребенок, а почему ты не боишься, что я какой-нибудь бандит? Вы не такой, красивый господин», — замотала она головой, а на ее лице снова засияла улыбка. «Вы похожи на солнышко, такой яркий и теплый, я вижу это». Я замер и поднял бровь. «Дар, как интересно». Посмотрев в ее глаза, я заметил, что они были цвета неба, глаза чистоты, ну или их аналог этого мира. «Действительно интересно. Давай отведем тебя домой. Твои родители, небось, беспокоятся о тебе». Я протянул ей руку. «Тебе стоит извиниться перед ними. Они любят тебя, и расстраивать их нехорошо». «Хорошо», — грустно кивнула она и, схватив меня за руку, повела к себе домой. Картина на пути к дому Ионы была различна по сравнению с севером, но одновременно с этим привычна и ностальгична. Редко встречающиеся люди, одетые в тонкие одежды или без нее вовсе, горячий воздух, обдувающий мой плащ, и палящее солнце высоко в небе создавали чрезвычайно знакомую атмосферу. Не для меня, а для Соломона. В прошлой жизни я не посещал подобные части мира, а только видел их через экран телевизора или фотографии. Но само мое существо испытывает ностальгию. И пока мои ноги размеренно делали очередной шаг, это чувство усиливалось. Интересно, кем я являюсь больше, Соломоном или самим собой? Странно то, что это вызывает не беспокойство, а интригу и интерес. Какое странное чувство. Спустя минут 15 мы прибыли к небольшой хижине, одиноко стоящей около холмов. У ее входа стояли мужчина и женщина средних лет, которые выглядели очень обеспокоенно. И как только они увидели меня и Иону, женщина сразу же бросилась в ее сторону и, настигнув, крепко обняла. «Иона, мы же говорили тебе не выходить одной. Я так беспокоилась», — со слезами на глазах пробормотала она. «Прости, мама». Иона обняла ее в ответ, положив голову матери на плечо. В то же время к нам подошел мужчина, не сводящий с меня глаз, и остановился передо мной. Что ж, могу сказать, что он не крестьянин или раб. Его походка и манера поведения слишком отличаются от таковых. «Спасибо, что вернули Иону, господин», — сказал он и поклонился. «Надеюсь, она не доставила вам хлопот. Все в порядке. У вас прекрасная дочь», — покачал я головой и сделал небольшой поклон. «Соломон, рад знакомству». «Халан, аналогично», — поклонился он в ответ, а затем указал на женщину. «А это моя супруга Риза, без фамилии, полагаю, либо бастард, либо его дом пал, но определенно благородных кровей, по крайней мере, Халан». Тем временем Риза встала, держа Иону за руку, и сделала благодарственный поклон. «Мы искренне благодарим вас, господин Соломон», — сказала она. «Давайте зайдем в дом. Я бы хотела отблагодарить вас хотя бы едой за помощь нашей дочери. Ты не против, Халан?» «Конечно», — кивнул он. «Пойдемте, господин Соломон. Риза очень хорошо готовит». Я коротко кивнул, и мы направились в их хижину. «Думаю, остановка не повредит. Минус ноль. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 12. Соломон. Иссос. День в семье Ионы был проведен довольно неплохо. После обеда мисс Ризза занялась домашними делами, а Иона играла на улице под присмотром меня и Холлана. Содержание разговоров не выходило за рамки обыденности, но его анализирующий взгляд не покидал мою фигуру. Он никак не комментировал мою внешность и одежду, но определенно сделал пару заметок. Холлан определенно имел благородное происхождение и вел себя осторожно со мной. Никаких вопросов о семье или деньгах. Интересно, что за история стоит за ним. Наутро он отправился на рынок Пинтоса, чтобы что-то купить. И раз я тоже направлялся туда, то отправился с ним. Он был одет в обычные льняные одежды и взял с собой небольшой кинжал. А я, спустя некоторые размышления, создал плащ бежевого цвета, покрывающий все мое тело, так как подумал, что моя внешность привлекает слишком много внимания, учитывая мое первое появление в Винтерфилле. На мои действия он удивился, подняв бровь, но не слишком сильно. «Так вы колдун, господин Соломон, волшебник, если точнее, и вы не особо удивлены этим фактом, господин Холлан», — ответил я, «к тому же, мы можем отбросить формальности, если нам обоим это удобно, разумеется, хорошо». «Если нас обоих это устраивает», – кивнул он, – «магия хотя и редка, но известна обычным людям, поэтому моя реакция такая слабая, и раз уж выдалась возможность, то могу я спросить, кто ты? У тебя не было никакой сумки или провизии, что указывает на либо отсутствие потребности, либо что-то связанное с магией. Ты определенно благородных кровей, учитывая твою внешность и одежды, а твое спокойствие намекает на полное осознание ситуации и знание, что делать и как, но почему не было сопровождающих? Это очень странно. Странствующий волшебник, и я уверен в своей магии, чтобы не полагаться на охрану или потребности, размеренным тоном произнес я, и ты тоже очень странный. Такой уровень наблюдательности и умение вести себя не характерен для обычного продавца ракушками. Падший дом или бастард, так ты из Вестероса, кивнул себе Холлан, а по поводу меня, скажем так, кое-что произошло. Понимаю. Что ты можешь рассказать о Пинтосе? Я впервые посещаю этот город. Полагаю, ты обладаешь более полной информацией, нежели обычные люди. Тебя интересует что-то конкретное? То, что ты просишь рассказать, может занять некоторое время. Полагаю, что-то особенное, задумавшись, ответил я, чтобы ты сам выделил. Хм, рабство, думаю, официально, в Пинтосе оно запрещено. По сути же, рабы все еще есть, их просто назвали по-другому. Формально они свободны, но уйти могут, только если не имеют долгов перед своим хозяином. А в долгах находится подавляющая часть населения города, так как плата за труд крайне мала и не покрывает стоимости крова и пищи. Он сделал небольшую паузу. Пинтос и Браво воевали 6 раз, что стоило городу очень многого. Один из принцев, формально являющийся правителем города и избирающийся советом магистров, в руках которых и находится реальная власть, заключил с Бравосом мирный договор, запрещающий иметь Пинтосу собственную армию помимо городской стражи, более 20 боевых кораблей или брать на службу наемников. Ну и отмена рабства, разумеется, этого достаточно, Соломон, вполне, ответил я и задумался. Интересно, такая политика делает Пинтос беззащитным, если не считать его высоких стен, но пара осадных орудий, которых пока еще не существует, и город может захватить любой желающий. Хм, насколько я слышал, Красная Вера тоже играет важную роль в правлении города. Это действительно так, можно сказать, что магистры с ней считаются. Когда надежды мало, довериться остается только вере во что-то. Приличная часть населения города – последователи Красной Веры, а так как солдат, по сути, нет, то магистры яро избегают противостояния с ними и предпочитают не обращать внимания на верующих. Я кивнул. Из слов Холлана можно сделать вывод, что между ними негласный договор о ненападении. Красной Вере выгодно свое положение из-за увеличения числа верующих, а магистрам – из-за присутствия отдушины простых людей в виде веры. Хм, интересно, кем был Холлан до его нынешней жизни? Он не выглядит недовольным и искренне заботится о своей жене и дочери. Пока я был занят размышлениями, мы уже подошли к воротам города, где стояла небольшая очередь. Холлан же просто прошел мимо нее и, не обращая внимания на охрану, зашел в город. Стражники же окинули его коротким взглядом, но ничего не сказали. А меня пропустили, видимо поняв, что я с ним. Зайдя в город, мне на глаза попалось его обустройство. Дома были построены из песчаных кирпичей, дороги выложены брусчаткой, и огромное количество людей в легкой одежде ходило туда-сюда. Особо выделялись две постройки, что-то похожее на дворец на холме и еще одно здание в противоположной стороне города. «Здесь я с тобой прощаюсь, мне нужно на рынок», — сказал Халан, указав на восток, когда мы остановились у развилки, «а тебе, как я предполагаю, в сторону того храма Красного Бога, второго самого высокого здания в Пинтосе». «Понятно, так это храм, тогда мне действительно туда», — сказал я и направился в его сторону. «Надеюсь, мы еще встретимся, Халан». «Я тоже», — произнес он на прощание и исчез в толпе. Я шел по улицам города и поражался, насколько привычная для меня была обстановка. Торговцы зазывали людей в свой магазин и предлагали свои товары. Небольшие группы стражи ходили по закоулкам и искали потенциальных нарушителей спокойствия. Откровенно одетые женщины искали клиентов для своих особых услуг и, конечно же, не рабы, работающие в поте лица под палящим солнцем и одетые в лохмотья. Мне на глаза даже попались красные жрицы, вещающие толпам о пользе веры в своего бога. Они были красивы и ухожены, а также одеты в свои красные одежды. В их речах мои чувства уловили тонкий след магии, который проникал в умы толпы и делал их более податливыми. В таком неспешном темпе я дошел до дверей храма. У них стояли двое стражников, смотрящих на окружающих неморгающими глазами и пристально наблюдающих за порядком у здания. Но я не увидел посетителей, которые по идее должны стоять здесь и слушать проповеди. Поднявшись по лестнице, ведущей в храм, я остановился у его дверей. «Добрый день, господа», — поздоровался я, — «могу ли я войти и увидеть верховную жрицу храма?» «Конечно, лорд Соломон», — ответил один из них, отчего я поднял бровь. «Она уже ожидает вас в главном зале. Вы уже знаете обо мне?» — поинтересовался я. «Владыка Света оповестил нас о вашем визите», — «милорд», — ответил другой. «Мы готовились к вашему приходу и надеемся, что вы будете удовлетворены нашим гостеприимством». После чего оба стражника поклонились и открыли двери храма, впустив меня внутрь. И как только я оказался внутри, меня сразу же поприветствовала красная жрица восточноазиатской внешности с длинными черными волосами, которая, увидев меня, сделала поклон. «Приветствую вас в нашем храме, лорд Соломон. Мое имя – Фина, и я сопровожу вас к верховной жрице. Надеюсь, мы оправдаем ваши ожидания», – мелодичным голосом произнесла она, на что я коротко кивнул. «В таком случае, прошу за мной». И на этих словах я последовал за ней. Фина вела меня по широкому коридору, выложенному кирпичом, вдоль которого стояли колонны с висящими на них факелами. По пути к главному залу, где меня ожидали, каждый встречающийся последователь Лерглора, увидев мою фигуру, почтительно кланялся, даже учитывая то, что я все еще был в плаще с накинутым на голову капюшоном. Видимо, слова Кинвара о верности Эрглору верны, хотя она тот еще фанатик до глубины души. Фина остановилась у больших дверей с вырезанным на них сердцем, объятым пламенем. «Мы пришли, лорд Соломон», — сказала она и поклонилась. «Верховная жрица ожидает вас за этими дверями». Я кивнул и мягко толкнул двери. Зал представлял собой прямоугольное помещение с гигантской жаровней посередине, в которой плясал огонь, и стоящий на постаменте. Перед ней же, в позе поклона, стояла женщина, как я понял, верховная жрица Пинтоса. Длинные светлые волосы, гладка кожа и европеоидная внешность. «Я искренне рада приветствовать вас в нашем храме, лорд Соломон. Вы можете звать меня просто Эрин, и надеюсь, мы сможем сделать для вас пребывание в этом городе максимально комфортным», — сказала она и выпрямилась. «Благодарю, Эрин. Эрглор оповестил тебя о причине моего прибытия?» — спросил я, сняв капюшон, отчего на ее лице появился небольшой румянец. «Конечно, вы прибыли ради детей Таргариенов. Наши люди оповестят вас об их прибытии. Хаэм, предполагаю, что потоки информации в городе все же контролирует Красная Вера, нежели магистры. Хотя это и не особо удивительно, учитывая способность красных жрецов и жриц к использованию магии и детей. В видении была только девушка. С ней был родственник, интересно. Но с этим можно разобраться при встрече с ними. А сейчас, Эрин, слушаю вас. Что ты можешь сказать о мужчине, с которым я прибыл? Уверен, ваши люди что-то знают о нем». Она задумалась на пару секунд. «Он – сын одного из магистров по имени Ардилла. Насколько я знаю, он влюбился в одну из рабынь, ну или вольных прислужниц, как их здесь называют, и хотел взять ее в жены. Ардилла был крайне недоволен решением своего сына и предложил ему выбор. Либо Халан отступится от своего решения, либо делает, как хочет, и покидает город, лишившись статуса и денег. Репутация и золото для магистров – все, что имеет значение. И он не хотел рисковать первым фактором. Интересно, но почему он просто не избавился от своего сына и его избранницы? Решение хотя и радикальное, но быстрое и надежное. Действительно, это так, кивнула она, но Халан обладает впечатляющими навыками в управлении и ведении дел, которыми и воспользовался, договорившись с отцом. Время от времени он будет заниматься делами Ардилла, а он, в ответ, не будет трогать семью сына. Халану на руку сыграл и тот факт, что он был самым способным ребенком своего отца, чего последний лишаться не хотел. Ардилла стар, но еще не потерял своей хватки, а потеря такого актива была бы глупым решением. Понимаю. Получается, Халан направлялся в город не для покупок, а для работы на своего отца. Должен сказать, я впечатлен. Уметь договариваться на таком уровне и знать свою ценность в глазах других – редкие навыки даже в современное время. Отличные для правителя или советника, я бы сказал. Мне отправить людей наблюдать за ним, как понимаю, этот человек заинтересовал вас. Не стоит, покачал я головой, если судьбе будет угодно, мы встретимся вновь, и уже после можно будет строить планы. К тому же, такой человек как он заметит слежку за собой, и я не вижу смысла подрывать его доверие. Как прикажете, милорд, поклонилась Эрин, если это все, что вас интересует, предлагаю вам отдохнуть. Фина, услышав, как ее зовут, она вошла в зал. Она будет вашей личной служанкой на время пребывания в Пинтосе и отведет в ваши покои. Хотя я не настолько умела, как верховная жрица Кинвара, но приложу все усилия, чтобы удовлетворить любые ваши потребности, лорд Соломон, уверенно заявила Фина, прошу за мной. Я кивнул и направился в выделенную мне комнату в сопровождении Фины. Что ж, путь в Пинтос определенно вышел интересным. Минус ноль. Эддард Старк, Винтерфилл. Чем могу помочь, леди Кинвара? Спросил я, оторвавшись от документов. Пришла информация, которая вас заинтересует, лорд Старк. Какая именно? На Джона Аррина готовится покушение. Я замерой всмотрелся в ее лицо, ища признаки лжи. Покушение? Мне, конечно, известно, что Королевская гавань полна крыс и змей, но что бы такое? Чем именно занимается Джон, чтобы навлечь на себя это? Подробности, что-то связанное с королевской семьей. К сожалению, это все, что удалось узнать. Понимаю, кивнул я, спасибо, что сообщили об этом. Конечно, и если позволите, я предлагаю отправить больше людей в Королевскую гавань, предложила леди Кинвара, назревает буря, как и предсказывал мой король. Думаю, нам стоит подготовиться. Я тоже. В таком случае, я откланяюсь, поклонилась она и направилась к выходу. Хорошего вам дня, лорд Старк, и да помогут нам владыка света и мой король. На этих словах она покинула мой кабинет, а я задумался. Учитывая отношение Роберта ко всем этим интригам и заговорам, он не особо обращает на них внимание. Но кто планирует покушение? Не думаю, что это мастер над шептунами. Он скорее более пассивный игрок, и предпринимать такие действия не в его стиле. Возможно, кто-то из Ланнистеров. Вполне основательное предположение, если дело связано с королевской семьей. К тому же, Ренли и Станнис не стали бы проворачивать подобное. Я потер виски. И пока делал это, мне на глаза попалось серебряное кольцо с гравировкой в виде волчьей головы, подарок Соломона, который я нашел в своей комнате. На вид оно выглядело довольно обыденным, но моя, как он выразился, наследственная склонность к магии, подсказывала мне, что кольцо зачаровано. Хотя я и не представляю, как и чем именно. Встав из-за стола, я подошел к окну и посмотрел в небо. Что бы сделал Соломон на моем месте? Кто знает? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 13. Фина. Пинтос. Месяц спустя. Куда мы направимся сегодня, милорд? Поинтересовалась я, идя вслед за лордом Соломоном. Точно не скажу, но сегодня что-то определенно произойдет. «Я чувствую это», — ответил он, не сбавляя шага и проходя очередную лавку. В первую неделю своего прибытия милорд расхаживал по храму и изучал его. Он ходил по каждому коридору и общался с людьми, спрашивая их о своей жизни и служении владыке света. После этой недели лорд Соломон начал исследовать город. Иногда он просто ходил по, как мне казалось, случайным местам, и посещал различные заведения, слушая или изучая людей, а в некоторых случаях милорд покидал город, чтобы выйти к морю полюбоваться пейзажами или походить по окрестностям и понаблюдать за животными. А еще лорд Соломон был не таким, каким я себе его представляла. Когда владыка света сообщил нам о милорде, у меня в голове нарисовалась картина старого, сурового мужчины с остальным взглядом и бородой, но увидев его лично и пообщавшись с ним, я не знаю, что сказать. Я никак не ожидала увидеть настолько красивого, высокого, услужливого и доброго человека. Сопровождая его этот месяц, он стал для меня кем-то вроде родного брата, которого у меня никогда не было. Просто разговаривая с ним, у меня на сердце становилось спокойнее, а мысли приходили в порядок. Создавалось ощущение, что не существует проблем, с которыми я не могу справиться. И наше общение с формального, то есть служанки и господина, изменилось на что-то родственное. Вспоминая прошлое, я не заметила, что милорд остановился, и врезалась в его спину, начав падать. Но легкий ветерок поймал меня и поставил на ноги, который, как я поняла, был следствием магии лорда Соломона. «Осторожнее, в следующий раз, маленькая Фина, тебе не стоит так сильно уходить в себя. По крайней мере, когда ты куда-то идешь», — с улыбкой на лице сказал лорд Соломон, глядя на меня, отчего я засмущалась и коротко кивнула. Отбросив чувство смущения, я огляделась по сторонам, захотев понять, почему милорд остановился, но мне не удалось это сделать. Все, что попалось на мои глаза, это люди, идущие по улицам, лавки с торговцами и солнце высоко в небе. «Ищешь причину моей остановки, маленькая Фина?» — спросил милорд, на что я кивнула. В следующий момент я почувствовала, как магия милорда проникла в меня. Мои глаза, будто бы, загорелись на секунду, отчего мне пришлось закрыть их. А когда я их открыла и огляделась, чувство сильного удивления пронзило мой разум. Мои глаза могли видеть каждую морщинку на руках людей, каждую птицу, летящую высоко в небе и даже мелких насекомых на листьях деревьев и стенах зданий. Крыша здания впереди. Я послушалась и направила свой взор туда. И там я увидела определенно разгневанного Холлана, сына магистра Ардилла, на которого направили свои копья 6 человек, а спереди них стоял сам Ардилла с серьезным выражением лица. Они о чем-то говорили, но, как я вижу, идет все не так хорошо. У них назрел конфликт. Разве у них не было договоренности между собой? Что вы планируете делать, милорд? Спросила я, не отрывая взгляда со сцены. Как-никак терять такого способного человека было бы глупостью, не так ли? Ответил он и щелкнул пальцами. Мое зрение охватила вспышка света, отчего я еще раз закрыла глаза на короткий миг. А в следующий момент, я и милорд оказались в том самом здании, где происходила сцена. «Чите, кто вы? Как вы попали сюда?» — вскрикнул один из тех, кто держал копье, который заметил нас. Его крик услышали остальные присутствующие и тоже развернулись в нашу сторону. Их глаза расширились от удивления, но только у одного из них во взгляде я нашла узнавание. «Соломон?» — ошеломленно спросил Холлан. «Что ты здесь делаешь?» «Это твой друг, сын мой?» — задал вопрос Ардилла, рассматривая милорда аналитическим взглядом. «Как понимаю, у тебя проблемы, друг мой. Возможно, я смогу протянуть тебе руку помощи», — мягко проговорил лорд Соломон. Переводя свой взгляд с милорда на сына и обратно, Ардилла решил высказаться. «Какой интересный у тебя друг, Холлан. Как тебе удалось познакомиться с кем-то вроде него?» Но Холлан его проигнорировал. «Я бы не отказался от твоей помощи, Соломон. Как видишь, мой отец решил нарушить наш договор». «О», — милорд жестом попросил его продолжить. «По нашему договору я должен был выполнять работу отца 5 лет, после чего я и моя семья становятся свободными, и можем вернуться в город с выплатой мне определенной суммы. И сегодня этот срок подошел к концу. Правда, отец не желает выполнять свою часть сделки, что вылилось в эту ситуацию». «Это так?» — спросил милорд, переведя свой взгляд на Ардилла. «Ты действительно думаешь, что твой друг способен помочь тебе?» — поднял бровь Ардилла. «Что мешает мне просто избавиться от него? Он угрожает милорду, угрожает нам, как он смеет? Что вы себе позволяете, магистр?» — вскрикнула я. «Если вы посмеете поднять руку на лорда Соломона, будьте уверены, каждый последователь владыки света возьмется за оружие и направит его на вас». Ардилла замер и пристально посмотрел на меня, а Холлан удивленно поднял взгляд и стал рассматривать милорда. «Так он, важная фигура для красной веры?» — Разве у нас не взаимовыгодные отношения? Разве вы не боитесь потерять поддержку магистров?» — уверенно в себе спросил он. «Это не имеет значения», — немного успокоившись, ответила я. «Каждый приверженец владыки света готов пожертвовать своей жизнью лишь по одному слову милорда. Или вы сомневаетесь в моих словах, магистр?» «Не думаю, что могу позволить себе этого», — задумчиво проговорил Ардила. «Но если никто об этом не знает, то проблемы не существует, не так ли?» Затем он поднял руку и махнул ей, отчего все шестеро с копьями в руках направились в нашу сторону. «Как вы смеете?» — вскрикнула я, встав перед лордом Соломоном. «Владыка света узнает об этом. Вы все сго. Достаточно, маленькая Фина. Твои действия согревают мое сердце, но в этом нет необходимости», — мягким голосом произнес милорд, положив свою руку мне на плечо и щелкнул пальцами. В следующий момент из пола выросли древесные лозы, схватившие вооруженных людей, плотно обернув их и лишив их какого-либо движения. Они стали похожи на мотки ткани, ведь даже их глаза и рот были плотно закрыты лозами. А я, почувствовав прилив магической энергии, пошатнулась в трепете и восхищении. Все алые жрецы и жрицы чувствительны к магии, а находиться в такой близости с настолько высоким ее проявлением сродни чуду. Я с восторгом наблюдала за сценой передо мной, а слова лорда Соломона заставили волну тепла пройти по моему телу. Это было так приятно, что на моем лице появилась счастливая улыбка от того факта, что милорд заботится обо мне, а я оказалась полезной ему. «Ты колдун?» – ошеломленно спросил Ардила, но его опять проигнорировали. «Как ты хочешь поступить с ним, друг мой?» Милорд перевел свой взгляд на Холлана. «Его судьба в твоих руках, как было наоборот последние 5 лет, и только тебе решать, будет ли он жить?» Холлан задумался, приставив руку к подбородку. «Ты действительно обдумываешь идею убить меня, сын мой, после всего, что я для тебя сделал? Такой неблагодарности я никак не ожидал от тебя», – высказался Ардила, глядя на своего сына. «До встречи с Ризой я ничего не просил у тебя. Это была единственная за всю мою жизнь просьба к тебе, одобрить мое решение», — начал Холлан, подняв взгляд на отца. «Если бы ты только поступил по-другому, я бы добровольно делал то, что делал эти 5 лет, и счастливо жил с ней. А ты, отец, оставался магистром, сохранив власть и влияние. И ты, и я были бы довольны. Но ты решил поступить иначе. Так вот, что ты думаешь об этом? Разве ты не понимаешь, чего бы стоило твое решение взять в жены рабыню? Разве ты не осознаешь, сколько уважения и влияния я бы потерял из-за твоих проделок? Я люблю тебя, сын мой, но подобное одобрить никак не мог и не могу по сей день. Ты разбиваешь мне сердце, не называй ее рабыней. Она не виновата, что жизнь в этом чертовом городе привела ее к этому», — прорычал Холлан, а затем сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я тоже люблю тебя, и поэтому ты не умрешь». Ардила поднял бровь. «Я дам тебе тот же выбор, что и ты дал мне 5 лет назад. Изгнание или смерть. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Для нас обоих, отец, смерть. Я выбираю смерть», — почти моментально ответил Ардила, на что Холлан грустно вздохнул. «Как вижу, ты уже понимал, какое решение я приму, и я рад, что хорошо обучил тебя. Но позволь сказать тебе кое-что. После моей смерти на твои плечи ляжет огромный груз ответственности и проблем. Надеюсь, ты переживешь их, Холлан, сын мой. Такого Ардила никто не видел. В этом я уверена. И я натурально ошеломлена. Несколько мгновений назад он был магистром, а теперь я вижу любящего отца. Вся эта ситуация заставляет сотни вопросов проноситься в моей голове. Ардила всегда был таким, или это лишь маска? Я просто не могу понять этого. Я не видела глаз Холлана, но догадываюсь, как сложно было принять решение его отца. Он взял кинжал с ближайшего стола и уже намеревался сделать дело своими руками, но, внезапно, лозы остановили его, оплетя ноги. Холлан медленно поднял взгляд на милорда, а в его глазах был немой вопрос. «Почему я возьму на себя эту роль?» — размеренным тоном произнес милорд, глядя на, казалось бы, ледяную маску Холлана. «Убийство собственного отца — тяжелая ноша. Кошмары будут преследовать тебя на протяжении всей своей жизни, напоминая о крови, которую ты бы пролил. Но, я знаю, друг мой, ты думаешь, что это должно быть сделано твоими собственными руками, как бы отпуская свое прошлое. Но ты действительно хочешь обречь себя на страдания? Этот удар проникнет куда глубже, чем ты думаешь. Убийство может сказаться не только на тебе, но и на твоей жене и дочери. А ты точно этого не хочешь», — продолжил он, отчего Холлан замер, аки статуя. Послушай своего друга, Халан. Он мудр, даже если и выглядит лет на 20. Даже я бы не стал делать этого, а тебе жить с этим», — добавил Ардилла, мягко глядя на сына. «Я не знаю, что делать», — опустив голову, пробормотал Халан. «А ты, Соломон, думаю, мне стоит поблагодарить тебя». «За что, магистр?» — поднял бровь милорд. «Ты добился того, чего я не мог, заставить его принимать крайнее решение», — сказал он, глядя на сына. С самого своего детства он предпочитал не прибегать к такого рода действиям, к убийству. «Возможно, я был бы первым убитым им человеком за всю его жизнь, и вы не хотите изменить свое решение? Может, изгнание более предпочтительный вариант, магистр?» «Нет», — категорически заявил Ардилла, — «я не могу пойти против своей сути. Как бы я ни хотел признавать этого факта, но сын занимает лишь второе место после должности магистра. Так будет лучше, для него и для меня». И пока они разговаривали, Халан выпрямился, с твердым взглядом на лице и высокоподнятой головой. «Сделай это, Соломон». «Я готов», — заявил он, на что милорд коротко кивнул. «Я снова почувствовала прилив магии, и увидела, как за спиной милорда появилось алое копье, покрытое какими-то рунами, а его аура распространилась по крыше, создавая образ мужчины с алыми, как кровь, глазами. Он был одет в странные синие одежды, а его волосы такого же странного синего были завязаны в короткий хвост. В следующий момент копье рванулось в вспышке алого цвета и пронзило сердце Ардилла. «Ты вырос, сын мой», — улыбнулся он, упав на землю, а через мгновение его глаза закрылись навсегда. В комнате воцарилась тишина, а твердый как камень взгляд Халана не покидал бездыханного тела своего отца. Спустя несколько минут Халан глубоко вздохнул. «Освободи стражников, Соломон», — сказал он, все еще глядя на тело. «Мне нужно сделать заявление». Лозы, удерживающие шестерых и самого Халана, медленно вернулись в пол, а через мгновение не осталось даже их следов. «Что произошло?» — спросил один из стражников, а затем увидел мертвого Ардилла. «Магистр мертв». «Да, он мертв», — заявил Халан, привлекая внимание всех шестерых. «Теперь я, магистр. Кто-то против?» Они промолчали в ответ, видимо, вспомнив действия милорда, если судить по очень осторожному взгляду в его сторону. «Хорошо», — кивнул Халан, — «сообщите об этом всем остальным. Магистр Ардилла мертв, и его место занял его сын, Халан. Пусть каждый человек в Пинтосе знает об этом, и заберите тело. Необходимо устроить бывшему магистру достойные похороны. Свободны». Шестеро кинули взгляды на тело, милорда и Халана, а затем молча покинули нас. В то же время он сел за стол и ушел в размышления. Милорд же просто стоял и смотрел на него. «Все, как и сказал лорд Соломон, сегодня что-то произошло, но я никак не ожидала, что это что-то будет именно этим. Пинтос ждут перемены, большие перемены. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 14. Халан. Пинтос. 3 месяца спустя, когда мне, наконец, удалось оторваться от работы, я решил организовать семейный обед. Приятная погода и хорошее положение дел как бы намекали на это. Атмосфера на балконе теперь уже моего особняка была довольно оживленной. Риза кормила Иону и счастливо улыбалась. Соломон лишь потягивал вино, а его служанка Фина увлеченно жевала фрукты. Обычно это было бы кощунством, если бы служанка села за стол с господином, но меня это не особо волновало, а Соломон убедил ее сделать это. Охрана не требовалась, так как нет ничего, что не мог бы предотвратить Соломон. Прошло 3 месяца с момента смерти отца, а я взял на себя обязанности магистра. Прощание проводили люди Красной Веры, организовав погребальный костер. Когда его тело исчезало в пламени костра, я лишь молча смотрел на это, вспоминая прошлое. Отцом он был не лучшим, но и не худшим, должен признать. После этого дела как водопад свалились на меня, а свободное время стало для меня праздником. Так как я планировал тонко изменить устройство города, то и времени требовалось немало. Во-первых, переезд Риззы и Ионы обратно в город. Риза все быстро поняла и спокойно приняла это, но оставался вопрос их безопасности. Решение нашлось довольно быстро. С поддержкой Соломона, за ними постоянно будут наблюдать истинные последователи Красной Веры, которых в городе очень много. Даже зная, что в Пинтосе нет места, где не было бы ни их глаз, ни ушей, я сомневался и беспокоился. Но все же доверился им, так как другого выбора, по сути, не существовало. Людей, которым я мог доверять, было чрезвычайно мало, и осталось довериться фанатикам, ну и самому Соломону. Во-вторых, решение вопроса о рабстве. Пинтосом управляют три магистра, в число которых теперь вхожу я. Ну и сам принц, если уж на то пошло, хотя именно этот, всего лишь марионетка. И теперь, нужно либо убедить их изменить уровень жизни в городе, благодаря чему рабство, как таковое, исчезнет, либо обезвредить и сделать все это самому. Разобраться с этим вопросом на словах легко из-за договора об отмене рабства, но в таком случае будет трудно платить дань дотракийцам, чтобы они просто-напросто не захватили город, так как Пинтос все еще находится под соглашением с Браавосом. Радует, что хотя бы можно не опасаться внезапной атаки от других вольных городов, так как во всех них присутствует Красная Вера, которая оповестит меня об этом. Весь вопрос упирается в золото. Мне нужен новый источник дохода, который сможет перекрыть расходы. Но где его достать, непонятно. Хотя, Соломон, позвал его я. Мне нужна твоя помощь. И я был бы очень благодарен, если ты согласишься. Как понимаю, деньги. Спокойно спросил он, сделав глоток вина из своего бокала, на что я коротко кивнул. Он задумался, полагаю, тебя не особо волнует внимание, которое ты, возможно, получишь от моих идей. Вольные города предпочитают не вмешиваться в дела друг друга, пожал я плечами, а Вестерос слишком далеко, чтобы вызывать волнение. Вольные города заботятся только о себе, так что не вижу причин для беспокойства. Даже если предложенный вариант Соломона даст существенный толчок в финансах, максимум, что они предпримут, торговый договор. Вестерос, если вспомнить документы отца, им определенно будет не до Пинтоса. Она варится в своем собственном котле и не видит смысла решиться на что-то радикальное в отношении такого отдаленного города. К тому же, если что-то подобное случится, остальные вольные города предпочтут помощь, нежели проигнорировать. Ведь никто не знает, станут ли они следующими, а рискнуть своей властью правления городов – абсурд. О, тогда у меня есть решение для тебя. Улыбнулся Соломон и устроился поудобнее. Я слушаю. Минус ноль. Соломон, Пинтос, 3 месяца спустя, медленно шагая по улицам, осмелюсь подметить, что у Пинтоса будто бы открылось второе дыхание. И все из-за того, что я поделился с Халаном чертежами печатного станка и способом создания линз. Так как для печати требуется бумага, мне удалось склонить Халана к сотрудничеству с Нидом. Он, конечно, скептически посмотрел на меня из-за идеи взаимодействовать с Вестеросом, тем более с Севером, но все же послал ворона. Ответный ворон прилетел довольно скоро, разумеется, с согласием. Скорее всего, существенную роль в этом сыграло упоминание моего имени в письме Халана. Таким образом, было начато налаживание печати книг и рукописей. Чем решили воспользоваться люди из Красной Веры? Однажды днем, Эрин, услышав новости, ворвалась ко мне в комнату с просьбой, чтобы первым текстом, который сошел бы со станка, было писание Эрглора, что напомнило мне первую партию напечатанной Библии. После долгих уговоров, я все же согласился, поставив при этом условия прохождения цензуры с моей стороны, а также ограничения на количество. И, как мне показалось, она перестала меня слушать, как только из моих уст вышло одобрение. Изучив писание, меня встретило именно то, что я ожидал от преданных фанатиков. Владыка Света всемогущ, он добр, милостив и дарует спасение своим последователям и так далее. Однако меня смутил пункт о сожжении, и не только еретиков, но и о самопожертвовании в огне, жертвоприношении и тому подобному, что я решил определенно убрать. На это Рин не высказала ни капли недовольства, а лишь коротко кивала, хотя и должна была сделать прямо противоположное. В итоге, первые 10 писаний сошли со станка месяц назад, а следующие действия Эрин действительно впечатлили меня. Она собрала толпу перед храмом и случайным образом выдала все 10 писаний 10 людям, которые впоследствии стали делиться прочитанным с окружающими. Да, не все умели читать, но это играло только на руку, так как не ученые люди искали помощи у ученых, что лишь усилило эффект этого средневекового маркетинга, а именно сарафанного радио. А так как те, кто умели читать и писать, были в основном слугами высокопоставленных членов города, то писание добралось и до них. И главная причина – деньги. Самоуверенные и богатые люди хотели заполучить в свое личное пользование свой собственный станок, отчего золото к Халану потекло рекой, ведь именно он был тем, кто и раскрыл информацию об устройстве, а также являлся главным спонсором. Нет, тоже получил свою часть пирога, так как белая бумага поставлялась им, которая стоила немало. Касаемо линз, Стекло не было редкостью в Эссосе, поэтому производство было дешевым и быстрым. Проблемы со зрением имели много людей, и это не особо волновало их до появления печатного станка. Богатые даже бесплатно раздавали их, чтобы поднять свою репутацию и привлекательность в глазах окружающих, ведь у людей появилось желание научиться читать и писать. Появился спрос на ученость, причем немалый. Причина была проста. Каждый достаточно богатый человек мог попытаться опубликовать то, что хочет, а бедные искали способ оторваться от работы и узнать больше. Разумеется, была цензура. По моим советам, да и Холлан сам додумался до этого, он создал своего рода отдел, который будет проверять каждый текст, перед тем, как пустить его в печать, а за дополнительную плату, проверку можно было ускорить. Если коротко, проблема денег была решена, а одно изобретение поддерживало другое и наоборот. «Может, мне стоит предложить Холлану строительство школ? Может быть, милорд?» Внезапно услышал я голос маленькой Фины и повернулся. Она бежала ко мне, держа свое платье в руках, чтобы не споткнуться, а ее лицо раскраснелось от нагрузки. Хотя выглядело это довольно очаровательно, так как Фина была ростом примерно 1,5 метра и имела почти детские черты лица. Если быть максимально точным, она выглядела как попадал из современности. «Милорд, почему вы не подождали меня и ушли сами? Я думала, что вы бросили меня». Добежав до меня, взволнованно сказала она, то и дело, отвлекаясь на отдышку. «Ну-ну, я бы не поступил так с моей маленькой Финой», улыбнулся я, на что она очаровательно надулась. «Вы плохой», отдышавшись, сказала она с ноткой наигранной обиды в голосе. «Какой есть», сказал я и погладил ее по голове, на что она стала самостоятельно ласкаться о мою руку. «Ирин хотела с тобой о чем-то поговорить, и я не хотел отвлекать вас. Что-то случилось, точно», воскликнула она и подняла голову. «Они прибыли. Их сопровождал один из магистров по имени Иллириам Апатис. Верховная жрица сказала, что они остановились в особняке магистра неподалеку отсюда». «О», я наклонил голову на бок, «в таком случае, я хочу наведаться к ним». «Ты со мной?» «Конечно, без меня никуда не пойдете», категорически заявила она, сделав серьезное лицо, что выглядело мило. «Хорошо, тогда, веди», улыбнулся я и протянул ей руку. -0, Диенерис Таргариен, Пинтос. Наконец, мы добрались до города и остановились на вилле магистра Иллириам Апатиса, чему я несказанно рада, расслабившись в кресле. Путешествие между вольными городами сильно вымотало меня. Да, нам с братом можно было не беспокоиться о случайных бандитах, но напряжение все равно не покидало меня. Узурпатор коварен и злопамятен, и каждый встречный может оказаться посланным им убийцей, как сказал мне Визирис, мой старший брат. Мы никогда не останавливались надолго в одном месте, опасаясь покушения. Пинтос был похож на другие вольные города, но с какой-то изюминкой, как мне показалось. Горожане здесь были не такими. Они были умнее, да, умнее, чем в других городах, которые мы посетили, а их взгляды яснее. Небольшие толпы людей собирались в случайных местах и что-то активно обсуждали. У меня создалось ощущение интеллигентных бесед, о которых рассказывал брат, но они ведь обычные крестьяне, верно? Почему это ощущение посетило мой разум, просто смотря на них? «Почему у тебя такое задумчивое лицо, магистр?» — спросил брат, глядя на Иллирия и делая глоток вина. «Кто-то доставляет проблемы, возможно», — ответил магистр, почесывая свой подбородок. «Возможно», — поинтересовался брат. «Магистр, с которым у меня было заключено несколько действующих сделок, умер, а его место занял его сын. Я просто обдумываю свои дальнейшие действия, милорд. Разве это не обычное дело, магистр? Сын получил титул по наследству». «Не совсем», — покачал головой Иллирия. «Обычно магистр избирается по финансовому состоянию или по решению других магистров. В редких случаях, когда новый магистр разбирается с предыдущим. И мне понятно, какой именно метод был применен в этом. К тому же, слухи, блуждающие по улицам города, меня немного настораживают. Не вижу причин для беспокойства, если это не помешает нам получить армию». «Сомневаюсь, что это так». «Армию?» — спросила я. «О, точно. Я не сказал тебе», — улыбнулся брат и посмотрел на меня. «Ты выходишь замуж, дорогая сестра». «Замуж, верно. Тебя решил взять в жены Кхал, у которого в распоряжении целая орда», — радостно воскликнул он. «Только представь, как ужаснется узурпатор, когда увидит нашу армию. Но я не хочу выходить замуж за того, с кем даже не встречалась». «Ты не хочешь отомстить тому, кто забрал у меня трон, или убийца нашего отца, Дейенерис. Разве ты не понимаешь, что предлагает этот дикарь только ради женитьбы на тебе? Но, в любом случае, твои слова уже ничего не значат. Он прибудет сюда, где ты встретишься с ним лично. Надеюсь, ты сможешь впечатлить его. Иначе, я понимаю, старший брат, смиренно сказала я и потерла лицо, где в последний раз был синяк, полученный от разъяренного брата. Если это позволит Таргариенам вернуть железный трон, то я готова пойти на это, наверное. Внезапно в дверь комнаты постучали, а затем внутрь вошел один из людей Иллирия. Магистр, он поклонился, к вилле подошли двое неизвестных. Мужчина и женщина, которая является частью Красной Веры. Магистр поднял бровь и нахмурился, а брат, о, они прибыли приветствовать своего короля, воскликнул он и, встав с места, направился к выходу, веди меня к нему, было бы грубо не встретить своих подданных, Дейенерис, Иллирия, за мной. Стражник лишь коротко кивнул и повел брата наружу. Магистр же устало вздохнул и спустя несколько секунд тоже встал со своего кресла. «Пойдемте, миледи», — сказал он и протянул мне руку, — «нам не стоит заставлять его ждать». Я встала и вместе с магистром последовала за братом. Выйдя наружу, мои глаза заметили двух человек, стоящих около входа на виллу. Миниатюрная девушка, одетая в красные одежды, очевидно была той самой последовательницей Красной Веры, самой распространенной религии в вольных городах, а мужчина, он был удивительным. И я не говорю о его внешности, так как его тело было покрыто плащом, а об его ауре. Чувство трепета захлестнуло мой разум, так как она напоминала мне дракона, гигантского, могучего и величественного. Настолько, что на какой-то момент я затаила дыхание от накатившего чувства. «Кто ты? Назовись своему королю», — уверенно заявил брат, но я его не слушала. Мои глаза не покидали силуэт мужчины, просто потому, что они не могли этого сделать. А когда он снял капюшон, и его лицо открылось, я ахнула и почувствовала, как жар подступил к моим щекам. Он был самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела. «Соломон, странствующий волшебник», — произнес он, улыбнувшись, и осмотрел нас, «приятно познакомиться». Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 15. Соломон, Пинтос, после того, как я представился, меня пригласили внутрь, чтобы рассказать о преимуществах моего присоединения к делу. И родственник кандидата на роль Азор Ахая разочаровал, сильно разочаровал. Он предпочел пропустить банальное представление и, как только все уселись в гостевом зале, сразу же начал вещать о своем деле, разумеется, без упоминания каких-либо минусов. Количество раз, когда он называл себя королем, за несколько минут разговора уже перевалило за два десятка.